Лина Филимонова. Месть на десерт. Глава первая. Ярослав. «Привет, Анюта!» Засмотревшись под ноги, она налетает на меня и упирается ладонью в мою грудь. Но в ту же секунду резко шарахается назад, отдергивает руку, поднимает глаза и лепечет. «Здрасте!» «Пойдем выпьем кофе!» Я просто шел мимо. Это просто внезапный импульс. Хотя, так-то я давно за ней наблюдаю. «Я замужем», — выпаливает она. «Ой, мля, и чё? Замужним запрещено пить кофе?» Анюта заметно теряется. Неуверенно качает головой, теребит ремешок сумочки, смотрит в пол. А я смотрю в вырез ее цветастого платья. Просто потому, что не могу поймать взгляд. «Замужем, говоришь?» «И дети есть, я знаю. Совсем взрослая барышня, а ведешь себя как робкая пятиклассница». «Пошли», — говорю я, и беру ее за руку. Как-то само вышло, но она испуганно вырывает ладонь. «Ну капец, я ее что, тут насилую, что ли? Почему бы прекрасным пятничным вечером нам просто не выпить кофе по-соседски?» «Сегодня вторник?» «Серьезно?» «Да». «А по моим ощущениям, пятница». И тут она неожиданно улыбается. Ну вот, давно бы так. Улыбка у нее просто бомбическая. «Пятница. Это было бы здорово», — вздыхает она. «Устала?» «Есть немного». «Ну тогда погнали, взбодримся. Кофе стынет». Она упорно смотрит в кружку и не смотрит на меня. А выражение ее лица не вызывает сомнений. Она жалеет, что согласилась пойти со мной. Это первое наблюдение. Второе. Я ей не нравлюсь. «Что, много рукавов сегодня к штанам пришила?» «К штанам?» Удивленно моргает. «Капец, у нее еще чувства юмора нет. Или это я тупо шучу?» Анют работает в ателье. Мой офис ровно напротив. Она сидит у большого окна, строчит на своей машинке. Или что-то кроит на столе, а я за ней наблюдаю. Нет, я не маньяк. Просто иногда прокрастинирую или решаю какие-то задачки в уме. И мне удобно в этот момент смотреть в окно. А там она. И это ее улыбка, которая, впрочем, появляется не чаще, чем солнце в наших северных широтах. «Классная платьица!» Делаю я незамысловатый комплимент. «Тебе идет. Только можно было бы скроить его покороче». «Что?» «У тебя красивые ноги, вот что». Сначала она вроде как удивленно вскидывает брови, а потом смущается, даже немного краснеет или печет. «Спасибо. Кайф». Но через секунду на ее лице снова раздражающее благопристойное выражение почтенной жены и матери семейства, которое ей так не идет. Губы Анюты пухлые, хотя она их все время строго поджимает, а волосы длинные, густые, она их обычно собирает в хвост. Взгляд строгий, руки сложены на груди, вся такая неприступная и напряженная. «Ну расслабься уже, никто на тебя не нападает и штурмом не берет. Просто улыбнись, кайфани от вкусного кофе и от меня». «Как капучино?» — спрашиваю я. «Вкусно, спасибо». «Хочешь еще? Или, может, все же закажешь десерт?» «Нет, я, пожалуй, пойду». И достает кошелек. «Ой, мля, барышня гордая, сама за себя платит». Я накрываю ее ладонь своей. «Анют, я угощаю, я же тебя позвал». Она неуверенно кивает и медленно, но упорно высвобождает свою руку с зажатым в ней кошельком. Ну точно, робко пятиклассница на первом свидании. А я? Куда я лезу? Чего мне от нее надо вообще? Да хер знает. Просто хочу стереть с ее лица эту унылую благопристойность. Хочу, чтобы она еще раз улыбнулась. Лично мне. А еще я мечтаю расстегнуть пару верхних пуговок на ее платье. Ничего такого. Просто посмотреть на ее реакцию. Может, хоть на секунду разморозится. Возмутится. Даст по морде. Интересно было бы почувствовать ее ладошку на своей щеке. Блин, Ярик, завали уже. Она замужем. «Замужняя самый смак», твердит мой приятель Лёха. «Дают без проблем и напрягов». Лёха дурак. За что регулярно получает звездюлей, в том числе от меня. А это точно не даст.